Не способные объединить вокруг журнала разные точки зрения, эти люди сами берут на себя, мягко выражаясь, судить обо всех и обо всем, выносить приговоры, писать, в некотором смысле, исторические обзоры, которые мало соответствуют истине и говорят лишь о предвзятости, необъективности, а подчас и о слабой компетенции их авторов. Серьезный, доказательный разговор отсутствует, он заменяется пустой болтовней. Ряд крупных композиторов советской музыки попросту третируется журналом. 29.12.1982. Слова Пастернака о Есенине поразили меня. Имеется в виду повесть Пастернака «Люди и положение», 1956 год. Ничего подобного по точности, по справедливости, тонкости восприятия, что совершенно неудивительно, потому что это слова подлинного поэта, говорящего о поэзии, по благородству собственной души, способной восхищаться красотой самозабвенно, чувству соперничества, какого-либо выпячивания справедливости собственной поэтической платформы, здесь нет места. Он выше этого. Восторженная душа поэта чиста. В одном лишь я не могу с ним согласиться. В том, что самым драгоценным в Есенине представляется ему образ родной, среднерусской природы. Кажется мне, что от Пастернака ускользнуло, быть может, главное в Есенине. Не только чувство личной судьбы, но и судьбы того коренного и родового, слова Пастернак, и чувство слиянности этих судеб. Это не было свойственно никому более из поэтов. Глубина этой проблемы, как кажется, не ощущалось Пастернаком, ибо народное сознание было ему в сущности чуждо. На первый же план выступала его личность и ее судьба, в некотором духовном смысле, особенная, еврей, принявший православие. И Пастернак, и Маяковский, в сущности, не народные поэты, не люди народного сознания, в сущности, интеллигентская каста. Я не хочу изрекать истин окончательных для кого бы то ни было. Я хочу лишь высказать то, что я чувствую. В судьбе Маяковского или Цветаевой, прекрасных поэтов, отразилась их собственная судьба, судьба избранных людей. В судьбе же Есенина отразились миллионы судеб. И он сам понимал это. Неотделимость, показательность своей судьбы. В этом смысле он явление сходное с ними и прямо им противоположное, даже враждебное. Собой были заняты безмерно и Цветаева, и Маяковский, и Пастернак, и Мандельштам, и Северянин. Желание принизить Есенина. Маяковский просто подмастерье. Пастернак более изощренно, тонко, наговорив кучу комплиментов, по существу же не заметил главного, так же, как и Маяковский, народности, ненародничества. Подмастерье. Смотрите стихотворение Маяковского Сергею Есенину, 1926 год. Народничество не есть, собственно, народное. Это явление сословное, дворянское, купеческое, интеллигентское, хождение в народ, тогда как Есенин — само воплощение, певец народной стихии. Вот что отличало его от других известных поэтов. 1983 год. 8 апреля. Вернулся из Ленинграда. Третьего был концерт с Нестеренко в филармонии. Бойкот моей музыки печатью, находящейся под контролем Союза композиторов. Прошли три концерта. Первый хоровой, симфонический, с премьерой, новые хоры, целые отделения. Второй — хор Минина и новый хор. Третий — романсы и песни с Нестеренко при авторском участии. Обо всех трех концертах трижды просили газету «Ленинградская правда» дать заметки, хоть коротенькие. Не было ни слова, ни звука. Сотрудник газеты, некто Холшевникова, отказывала под разными предлогами. Делегации людей, композиторы, в том числе молодые артисты, жалующиеся на невыносимую обстановку, на травлю, унижение, невозможность исполнения музыки, бесконтрольную, злобную, беспощадную диктатуру мафии Петрова и других. На бесконтрольную обстановку в консерватории, в государственной капелле, открытую, наглую борьбу против всего русского, преследование русского. Это не просто борьба в Союзе композиторов. Это вышло за пределы творческой организации и приобрело государственные формы. К этой борьбе они, Союз композиторов, подключили государственные и партийные организации, филармонии, газеты, журналы, учебные заведения. Там они насаждают в обязательном порядке додекафонию и другие системы, преследуя русскую традицию, которая продолжает все же развиваться, несмотря на труднейшие условия. Можно указать на ряд высокоодаренных людей, выдвигающихся за последние годы, пишущих на русском музыкальном языке, не прибегая к сознательному эклектизму, смешению стилей, одеванию русской народной песни в чуждый ей гармонический наряд, искажающий, уродующий эту песню, вытравливающий из нее содержание, ее глубокий внутренний смысл. Примеров подобного искусства, к сожалению, очень много. Некоторые из них вызваны желанием представить Русь и все русское в карикатуре, опошлить его, показать, как говорится, всему свету извечную неполноценность русской жизни, русской культуры и мысли, русского напева, карикатурность русской души, грязность, неприглядность, тупость нашего народа. Подобные взгляды не являются чем-то новым, открытием нашего времени. Они существуют с давних пор. Их носители нашли художественное выражение в одном из романов Достоевского, где выведен носитель подобной точки зрения, говорящий «Я всю Россию ненавижу». Это Смердяков. О светлом госте. Стихотворение, положенное мною в основу кантаты «Светлый гость», написанное Есениным в 1918 году. Они являются непосредственным откликом на события революции, которая понимается как начало обновления духовного преображения Родины. Отсюда мышление и образный словарь поэта, отсюда в известной степени и музыкальная стилистика моего сочинения, его красочность, возвышенность, небудничность, космичность. Что будет с русской музыкой? Появляются композиторы, носители народного сознания, народного духа. Судьба их — одиночество и жизнь в постоянном преследовании. Возникают зловещие фигуры, типа Гришка Распутин советской музыки.